Независимо от рассказов Ады и Антона, мое ощущение прошлого изменилось. Отныне придется жить со своими сомнениями. Я не позволю стремлению к упрощенным чувствам заслонить собой таинственные лабиринты того невидимого мира. Большую часть архива я выбросил, но кое-какие вещи сохранил. Бог знает зачем. Быть может, для своих будущих детей. Оставил, например, отцовские инструменты. Стал пользоваться его стетоскопом. Я выставил дом на продажу, и когда он был продан, купил себе небольшую кооперативную квартиру в Бостоне. Осенью возобновил занятия в мединституте, который и окончил в положенный срок. Глава 4. Вспышка зажигалки вернула меня в Рузвельт и в сегодняшний день. «Вы по-прежнему курите?» — глуповато спросил я, наблюдая, как Ада прикуривает Бенсон и Хеджес. Шуршание колес по заснеженной мостовой напоминало звук конки, и я вообразил, будто мы выходим наружу из этого кошмара, прямо в XIX век. «Тебя это шокирует?» «Это очень вредно». «Чушь! Вспомни о тех очаровательных китайцах, которые курят по 70 лет. 4 пачки в день, без фильтра. Здоровье — понятие сложное. К курению и диетам оно никакого отношения не имеет. Ешь больше, будешь счастливей». «Вы же сказали, что я толстый». «А разве нет? В любом случае я этого не вижу. Просто догадалась». «Адриана, не приставай!» — перебила она, раздавливая в пепельнице сигарету. «Однажды в воскресной школе мы говорили об ангелах, и отец Мирон сказал, что, сколь могущественны они бы ни были, Бог недоступен их пониманию, как и люди». Люди порой самому Господу Богу не совсем понятны. Интересно, понимал ли он, о чем толкует? Во время войны столько священников было убито, что выжившие вызывают сомнения, хотя вовсе не обязательно, что остались худшие. Ты знаешь, что в войну у нас был ангел-хранитель? Я постоянно видела его с красными крыльями и Виктору показывала. Но он его не узрел. Виктор видел другие вещи. Однажды он сказал, что ему привиделись деревья, пожирающие людей. Она откинулась на спинку кресла. «Почему ты не ходишь в церковь? Там, на старой родине, нам это запрещали. Но мы находили способы. А здесь ведь это даже приветствуется. А ты не ходишь». «Не для того, чтобы искать утешение, — продолжала она, — а чтобы возносить хвалу Господу. Иногда мне кажется, что лучше было бы, если бы меня убили коммунисты. Я много лет ходила в церковь, но не понимала смысла службы. Что они там бормочут? Я говорила себе, что это не важно, что я здесь не ради службы, а ради Господа. И что?» Я ничего не могла сделать, чтобы остановить войну или спасти свою мать. Адриана встала, на ощупь прошла к секретеру, стоявшему в углу, выдвинула ящик, достала конверт, вынула из него листок бумаги и протянула мне, объяснив, что это присланный ей Антоном перевод стихотворения некоего Руденко. Виктор однажды прочел мне его. Она пожала плечами. «Прочти еще раз», — попросила, снова усаживаясь в кресло. Название было малообещающим. «Весна. Шум листвы, любви мятеж, счастья нет в твоих набегах. Полая вода уносит и деревья, и могилы. Сколько видел я весной